Просвещение приведет в твердые правила то прекрасное чувство доверия, которое без того между вами господствует в частной жизни. Тогда вы не будете прятаться друг от друга, как теперь в своих делах, а, напротив, плотно свяжетесь между собой, и посредством совместного обогащения ваших капиталов вы не только обогатитесь сами, но и возвеличите свое отечество. Большие выгоды добываются только большими средствами, совокуплением сил. А сколько у нас неисчислимых источников богатства, которые остаются неприкосновенными от недостатка двигателей. Призвание русского купечества, призвание ваше — раскопать руды народного богатства, разлить жизни силу по всем жилам государства, заботиться о вещественном благоденствии края так, как дворянство должно заботиться о его нравственном усовершенствовании. Соедините ваши усилия в прекрасном деле и не сомневайтесь в успехе. Чем Россия хуже Англии? У английского купечества сотни миллионов людей во владении, не говоря о сокровищах. Поймите только свое призвание, осветитесь лучом просвещения, и неоспоримая ваша любовь к отчизне доведет вас до духа единства и общности. И тогда, поверьте мне, не только вся Россия, весь мир будет в ваших руках. При этом красноречивом заключении рыжий и черный вытаращили глаза. Ни тот, ни другой не понимали, разумеется, ни слова. Седой, казалось, о чем-то размышлял. «Вы, может быть, — отвечал он после долгого молчания, — кое-что признательно сказать и справедливое тут говорите, хошебольно грозное. Да изволите видеть, люди-то мы неграмотные, делов всех рассудить не в состоянии. Как раз подвернутся французы да аферисты, заведут компании, а там, глядишь, и поклонился капиталу. Чего доброго, в несостоятельные попадешь. Нет уж, батюшка, по-старому-то оно не так складно, да ладно. Наш порядок с истори так ведется. Отцы наши так делали и не промотались, слава богу, и капитал нам оставили. Да вот сыны потрудились на своем веку и тоже, слава богу, не промотали отцовского благословения. Да и детей своих наделили. А дети, пущай, делают, как знают, ихняя будет воля. Да не прикажете ли, сударь, чашечку? Нет, спасибо. Одну хоть чашечку. Право, не могу. Со сливочками.